Сян, спасибо за вступление. Не подскажите, где мы находимся? И вы не могли бы помочь с починкой моего оружия? Ты понимаешь мою речь? Спросил я, пытаясь уловить хоть какую-то эмоцию на плоском лице Сиана. Сиан, если вы пытаетесь мне что-то сказать, то я этого не понимаю. Пожалуйста, воспользуйтесь функцией чата. Создавалось такое впечатление, будто он общается блоками информации. Я не видел того, как он печатал, в обычном и привычном мне телефонном чате. Сообщения появились спустя какое-то время. В случае с Сианом проходило не более мгновения, и информация тут же всплывала перед глазами. Мысленно отложив все эмоции, вопросы и реакции на потом, решил действовать по текущей ситуации и попробовать набрать ответ сам. Получилось это сделать намного проще, чем ожидал. В меню контактов появилось дополнительное, с именами и характеристиками, входящими в мою команду персонажами. Там же обнаружилось и меню чата, с несколькими вкладками. Расовый, системный, персональный, групповой, гильдийский, локальный. Расовые и локальные никак не реагировали на мои попытки мысленно их нажать, требуя определенного уровня, 50, 10 и какой-то репутации. Гильдийский подразумевал наличие этой самой гильдии. В системном нашлось много чего интересного, как, например, упоминание полученного опыта за убийство гоблинов. Простая математика показала, что за каждого убитого полурослика мне давали по 5 единиц опыта, а за хомяка дали целых 32, хотя я точно был уверен, что добил его зеленокожий. Закончив копаться в бесполезной сейчас информации, открыл групповой чат. Набор давался так же интуитивно, как и просмотр всех этих меню, будто я всю жизнь только и делал, что пользовался этим. Ной, понятия не имею. Оружие давай, посмотрю. Мелкая, Чивэй, вы видите этот чат? Да, ответил Чивэй. Девочка, оказавшаяся индусской, что-то залепетала на своем языке. Попробуй набрать мысленно, сказал я китайцу, отряхивая стекло с одного из пассажирских кресел и присаживаясь. Не знаю, как у тебя выглядит эта хрень, у меня чат в контактах нашелся. Чивэй, проверка. Ной, принято. Мелкая, давай тоже. Подумай, что хочешь что-то сказать прямо тут. Кавиаир, проверка. Ной, есть. Сиан, так тебя зовут? Сиан, нет, мое имя слишком длинное, и система не хотела принимать его. Это имя моего питомца. Вы почините мое оружие? Вот же заладил. Но я все же принял бластер из его рук и посмотрел на него внимательно. Вещица оказалась куда более тяжелой, чем выглядела, и я едва не уронил ее. Как будто не самую легкую гантель на руку принял, что заставило меня еще раз глянуть в сторону тощего пришельца. Из привычных деталей тут было только тонкое дуло и спусковой крючок. Проблема обнаружилась в рукояти. Металл треснул, и при малейшем движении его часть отходила от основы, обнажая внутренности в виде трубок и проводков. Хмыкнув, достал из рюкзака синюю изоленту и обмотал ею рукоять, закрепив отваливающийся кусок. Вернул пришельцу его бластер и написал в групповой чат. Ной, помогло? Сиан, невероятно. Вам известны наши технологии? Ной, нет. Так, всем внимание. Не знаю, кто вы и откуда взялись такие красивые, но слушайте мою команду, если хотите выжить, конечно же. Пока что остаемся здесь и отдыхаем, вооружаемся. Чивэй, не отходишь от меня ни на шаг. Мелкая, оставайся в автобусе. Сиан, тебе известно что-то о системе? Чивэй, хорошо. Кавиаир, мама. Сиан, отрицательно. Система напоминает одну из технологий моего родного мира, но она более совершенна и интуитивна. Ной, тогда тоже остаешься в автобусе и изучаешь систему. Собираешь информацию, ищешь способ связаться с другими. Кто ты вообще такой? Сиан, я Скалетль. Ной, понятно, что ничего не понятно. Связываешься со своими Скали, если сможешь. Ты голоден, тебе вообще нужно питаться? Сиан, да, только пища растительного происхождения. Устало вздохнув, показал Сиану чемодан со съестными припасами и вышел из автобуса. Китаец, мелкая девчонка и пришелец виган, гоблины, бронированные хомяки с меня ростом. Подумал, в какой бредовой ситуации оказался. Хотелось проснуться и забыть весь этот кошмар, но, к сожалению, мне это не снится. Алексей, обратился ко мне китаец. Что там? Он указал в ту сторону, куда мы ранее оттащили трупы людей. Там сейчас было какое-то движение. Приглядевшись, я заметил, что мертвецы оживали. Первым и самым расторопным оказался тучный мужик в окровавленной гавайке с рисунками пальм на ней. Рыча, он поспешил в нашу сторону, мотыляя при этом руками и закинув голову назад, обнажив перерезанную глотку. Меня мало что берет, но вот это зрелище проняло так, что палец сам собой перещелкнул режим ведения огня на Абакане в автоматический. Подняв оружие, я выскочил из автобуса и вдавил спусковой крючок до упора, до хруста в пальце. Клин. Патрон встал боком, высунув гильзу из затвора. Оружие подвело меня, но я сам виноват, что использовал его как копье. Дважды дернув затвор, понял, что это тщетно, и мертвец уже был в паре шагов от меня. Взяв короткий разгон, насадил его на штык, ударив в районе груди. Туша оказалась тяжеленной, но и я был совсем не дохляком, так что у меня получилось, хоть и с натугой, завалить его на землю. Но это не убило ожившего мертвеца. Он зарычал еще сильнее и схватился одной рукой за автомат, стал трясти его, расширяя и без того ужасную рану. Все, включая меня, тут же залило кровью, стоило только пробить артерию, но это его не остановило, а наоборот, сделало еще более яростным. У меня перед глазами совсем не вовремя выскочило очередное сообщение. Кавиаир. По башке. Чертыхнувшись, вырвал из цепкой руки автомат, крутанул его в руках и несколько раз приложил прикладом по голове зомби, наконец упокоив его. «Алексей!» — крикнул Чи Вэй. Я пришел в себя и вытер лицо рукавом. Китаец в это время отмахивался пляжным зонтиком от более медленного зомби, не давая тому подступиться к нам. Скинув автомат на тело первого зомби, я метнулся в автобус, схватил примеченную ранее биту и тут же рванул обратно к китайцу. Перехватив прохладный металл поудобнее, прицелился в голову второго мертвяка и со всей силы долбанул по ней. Переборщил. Своим ударом я напрочь снес голову зомби, точнее, верхнюю ее часть, оставив только язык, болтающийся в воздухе. Тело зомби тут же упало, как мешок с картошкой. Китаец повторил его движение, с ужасом в глазах упав на задницу. Я не дал ему время для паники, тут же схватив за ворот формы и резким движением поставив его на ноги. Взявшись за короткие волосы, повернул его голову прочь от ужаса, встретившись с ним глазами. «Ты отвлекаешь, я бью», понял, рявкнул ему в лицо. «Ши, ша-ши, да, Алексей», мелко закивал он, сжимая в побелевших от напряжения руках зонтик. Среди сталагмитов показалось еще несколько шатающихся фигур. Высокий худощавый мужик с торчащей из живота металлической трубой и бородатый крепыш с оторванной рукой шли в авангарде. За ними, сбившись в небольшую кучу, брели остальные воскресшие покойники. Я насчитал не меньше дюжины. «Черт!» — выругался я. «Держись справа от меня и отвлекай их». Перехватив биту обеими руками, я сделал шаг навстречу худому с трубой в животе и с размаха врезал ему по черепушке. Раздался отвратительный хруст, и мертвец рухнул к моим ногам. Пинком отправил его в сторону и тут же обернулся. Бородач с оторванной рукой уже тянулся ко мне своей единственной конечностью. «Эй-ё!» — закричал Чи Вэй, размахивая зонтиком перед мордой зомби и отвлекая его на себя. Резко взмахнув, я встретил бородача ударом биты в висок. Череп хрустнул, будто яичная скорлупа, и из разбитой головы брызнула темная жижа. Не успел я перевести дух, как следующий мертвец, молодой парень, почти схватил меня за куртку. Выматерившись, я ударил зомби битой снизу вверх, пробив челюсть и вбив ее ему в мозг. Труп мешком повалился на пол пещеры. «Да твою ж!» — поскользнулся я, едва не пропустив атаку следующего мертвеца, тощего как жердь мужика с вывернутой ногой. Глубоко вдохнув, я заставил себя сосредоточиться. Подпустил мертвеца на расстояние удара и с хрустом проломил ему череп. Следующему я попал точно между глаз, отправив в нокаут навсегда. «Алексей, сзади!» — в панике закричал Чи Вэй. Развернувшись, я увидел, как мелкий старик-зомби со скаленным в вечной улыбке лицом пытается зайти мне за спину. Ударил наотмашь, попав ему по шее. Этого хватило. Его голова чуть ли не оторвалась, повиснув на лоскуте кожи. Краем глаза заметил, что Чи Вэй уже не справляется. Двое мертвецов загнали его к стене пещеры. Перехватив биту, я метнулся к нему и разнес череп первому зомби. Второго, в изодранной футболке, пнул ногой в бок, отправив того кувырком на камни, и тут же добил ударом биты. «Спасибо», — прошептал перепуганный китаец, явно уже попрощавшийся с жизнью. «Не расслабляйся», — процедил я, разворачиваясь к остальным мертвецам. Их оставалось еще пятеро, и они медленно, но уверенно двигались к нам. От интенсивной работы битой руки начали наливаться свинцом, но останавливаться было нельзя. Из автобуса послышался знакомый низкий звук. Я на мгновение отвлекся и увидел, Коксиан, наш инопланетный спутник, высунулся из окна, целясь своим бластером куда-то в сторону зомби. «Ложись!» – заорал я, бросаясь на землю и увлекая за собой китайца. Воздух вокруг наполнился гудением. Мир на мгновение окрасился в ослепительно белый цвет. Всплеск энергии пронесся над нашими головами, заставив волосы встать дыбом от статического электричества. Глава 5. Оглушительный звук врезал по ушам. Я увидел, что луч из оружия Сиана прошил не только оставшихся зомби, но и еще с десяток мертвецов, только начавших выходить из дальней части пещеры. Они просто испарились. Там, где только что шатались мертвецы, теперь зияла полоса оплавленного камня. Видимо, руку Сиана повело, и поток энергии прошелся дальше по потолку и едва не сделал полный круг, срезав часть автобуса, как нож масла. Верхняя часть кузова с грохотом рухнула на камни. Когда гул стих, я медленно поднялся на ноги, отряхивая с одежды каменную крошку и пепел. Чивэй рядом со мной кашлял, пытаясь восстановить дыхание. Из автобуса сквозь дыру, проделанную выстрелом, вылез Сиан. Его оружие по-прежнему тихо гудело, и большие черные глаза безразлично оценивали нанесенный ущерб. «Сиан, благодарю за помощь». Я уставился на него, затем на выжженную полосу, где только что были зомби, и снова на серокожего пришельца. Задумался о том, кто вообще кого благодарить должен. «Ной, часто ты так можешь, Сиан?» «Нет, один раз Ване. Нужно заряжаться и ждать». Системный переводчик не справился с мерой измерения пришельца. Добивая уцелевших зомби, примерно прикинули, что один его непонятный а не равняется полутора часам. За основу брали отсчет системы. Вытерев пот со лба, я вернулся к Чивою и посмотрел на него. Китаец все еще сидел на камнях, в шоке глядя по сторонам, продолжая держать зонтик в руках. Выглядел он ничуть не лучше, чем те зомби, которых я только что упокоил. У мужика явный шок от пережитого. Но мы живы, и это главное. Потащил его в автобус, он не сопротивлялся. Внутри транспорта пришелец опять возился со своим бластером, игнорируя окружение. В проходе обнаружились пластиковые обертки из-под еды. Мелкая забилась под сиденье и сжимала ноги руками. Я только сейчас обратил внимание на то, в какое рванье она одета. И это вряд ли были следы пребывания здесь. Ее вещи сами по себе с трудом можно было назвать нормальными. Бомжи у нас и то лучше одеваются. Ной, мелкая, ты как, Кавиаир? Я хочу к маме. Мне стало не по себе от того, о чем я подумал. Ной, мама пришла сюда вместе с тобой? Мелкая отрицательно помотала головой и зарылась зареванным лицом в колени. Не стала ничего отвечать или объяснять. Я нашел время для короткой передышки и перевел дух. Но, как известно, отдых нам только снится. Поэтому пришлось тут же вставать и идти за автоматом. Пока осматривал его и место побоища, в чате ожил Сиан и начал докладывать то, что успел выяснить. Сиан, меню сворачиваются и разворачиваются при нажатии на символ И. Попробуйте открыть меню персонаж. Остановившись на этом, полез в свое меню персонажа и полностью развернул его. Персонаж. Имя Ной. Профессия отсутствует. Ранг железный 06. Уровень 1. Опыт 499-900. Основные показатели. Очки здоровья 120-123. Очки магии 106-106. Очки выносливости 76-123. Базовые характеристики. Сила 9. Интеллект 7. Выносливость 10. Удача 5. Ловкость 5. Мудрость 5. Восприятие 5. Вторичные характеристики. Скорость 3. Физическая атака 37. Физическая защита 19. Сила критической атаки обычных атак 2. Сила критической атаки физических умений 2. Магическая атака 31. Магическая защита 17. Сила критической атаки магических умений 2. Социальные. Рейтинг 5 573 867 846 324. Репутация 0. Пока внимал новой информации по поводу того, что конкретно за что отвечает, руки работали сами, привычно разбирая затвор и пытаясь выковырить застрявший патрон. Сиан. Пока что неизвестно, за что отвечают профессия, ранг и уровень, как с ними взаимодействовать и что они дают. Полагаю, возможное усиление по мере повышения уровня и при увеличении опыта. Любая информация из меню может быть закреплена у вас перед глазами. Мне сложно описать, как это сделать, пробуйте интуитивно. Я сделал точно так, как и посоветовал Сиан. Вышло все очень просто, с первого раза. Я будто работал с компьютером, мысленно поддев показатель очков здоровья и оставив его перед своим зрением, убрав все остальные фоновые меню. Сложно было смириться с тем, что я перестал быть человеком и стал каким-то там персонажем, как из компьютерной игры, но я решил отложить все потрясения на потом. Интереса ради открыл инвентарь, пробежался глазами по своему небритому и окровавленному отображению со стороны, и тут же его закрыл, насчитав 65 позиций возможной экипировки, некоторые из которых были заняты тем, что на мне сейчас надето. Слишком много для моей перегретой головы сейчас. Есть только я и чертов патрон, который никак не хочет вылезать из затворной рамки. Теоретические объяснения и размышления Сиана пропустил мимо глаз, читая бесконечные блоки информации по диагонали. В принципе, и так все понятно. Главное, как говорится, кроется в деталях. Куда я потерял очки здоровья и выносливости, что такое рейтинг и прочее, было интересно, но я решил не перебивать пришельца своими вопросами, так как он начал рассуждать по поводу магии. Сиан, возможно, что одна ячейка инвентаря может вмещать в себя 1/5 уни, умноженный на силу, а их общее количество зависит от показателя интеллекта, умноженного на 1/5 уни. Предполагаю, что взаимодействие с паранормальными явлениями системы могут в дальнейшем повлиять на наши тела, наделив нас сверхспособностями. Но тут написано, что инвентарь может взаимодействовать только с системными предметами. То есть ты хочешь сказать, что мы типа, начал я и осекся, уставившись в плоское серокожее лицо, не найдя там признаков каких-либо эмоций или понимания. Ной, летать и стрелять лазерами из глаз, Сиан, крайне маловероятно, но мой конечный ответ не будет отрицательным. Ной, что такое уни, Сиан, мой обща весит ровно 1 уни, Ной, твой что, Сиан, мой обща, он потряс тяжеленным бластером в руках, перемотанным синей изолентой, и последнее сообщение в чате тут же изменилось, хотя он не присылал нового. Сиан, мой бластер, я наконец справился с патроном и сейчас обтирал промасленные руки об сиденье автобуса и с сомнением уставился на то, как легко он орудует этим оружием весом килограмм 10. Заметил еще, что рука у него 4-пале, но тут же помотал головой, выгнав из нее мысли, пришедшие не к месту. Вообще, решил потратить немного воды и умыться, снять хотя бы верхний слой грязи и крови с лица и рук. Сколько у меня там показатель силы? 9. Подниму ли я 90 килограмм? Конечно. И при этом у меня целых 70 ячеек в инвентаре, если Сиан не ошибается. Полез, проверил, действительно, 70. Но рюкзак за спиной пока что казался более надежным решением, нежели миллиметровое информационное меню, да и как помещать туда внесистемные предметы Сиан пока что не понял. Все, что он пересказывал, было результатом чтения каких-то подсказок, которые он нашел в системном чате. Я тоже туда заглянул, и мне стало конкретно плохо. Слишком много текста, едва ли не на целую книгу наберется. Не знаю, когда Сиан успел все это прочесть, но огромное ему спасибо за то, что дает нам сжатую выкладку. Сиан, с картой, контактами и заданиями вы уже ознакомились, полагаю. Кнопка достижения неактивна. Возможно, нужно получить какое-то достижение внутри системы, проявить себя. Создание подразумевает создание предметов внутри системы. Я склонен так полагать, ведь при его открытии открывается видоизмененный инвентарь. Все мои ячейки пусты, не могу быть уверен. Настройки пока что интереснее всего. Ной, у тебя есть внешний носитель информации? Я задумчиво почесал бритый подбородок и достал из кармана штанов чудом выживший телефон с треснутым экраном, показал его Сиану. Ной, оно, Сиан, вероятнее всего. Наше устройство выглядит иначе. Открой настройки и найди пункт «Внешние носители информации», попробуй взаимодействовать с ним. Я потерял свой коммуникатор и не могу протестировать эту информацию. Слишком много настроек. Тут без программиста и пары баклажек пива не разобраться, но я все же нашел нужный пункт. Понимание того, что с ним делать, опять же, пришло интуитивно. Скопировать информацию с телефон? Да нет. Выбрал «Да». Прошла доля секунды, и я получил новое уведомление. Скопировано. Вся информация доступна в разделе «Настройки внешние носители информации». Обнаружен список личных контактов. Вы желаете синхронизировать его с вашим системным списком контактов? Да нет. Предупреждение. Слишком низкий показатель интеллекта. Данная операция может повредить сознание носителя. Подумав о том, что смогу связаться с друзьями вне портала и предупредить их, чтобы не лезли в эту клоаку, мысленно вдавил «да быстрее», чем дочитал последнее сообщение до конца, о чем тут же пожалел. Голову прострелило такой болью, что я не устоял на ногах. Упал, приложился боком о кресло, захрипел. Ко мне тут же подбежал Чи Вэй, молчавший все это время и также внимательно изучавший меню системы, читая информацию от Сиана. «Алексей, что случилось?» Тут же запаниковал он, не зная, за что меня ухватить и что ему делать. «Все, хух, я в норме, кажется», я потряс головой и привстал, перед глазами плыло. Мне помогли присесть, вызвал множество системных меню, перегородив себе все видимое пространство. Это немного помогло. Я телефон, кажется, того скачал себе в мозг. «Что, это реально?» Не поверил Чи Вэй. «Сам проверь», буркнул я, убирая меню и оставляя одно единственное, список контактов. «Не могу», грустно вздохнул он. «Мой телефон остался в служебном помещении аэропорта. Нам запрещают носить их с собой». «Тебе повезло», сказал я, подталкивая к себе чемодан со съестным и просматривая свой список. «Почти все серое». «Почти?» — с надеждой переспросил Чи Вэй. «Ага, я не был рад увиденному и вгрызся в батончик с яркой упаковкой, наблюдая за тем, как показатель выносливости пополз вверх. Сиана, точно, забыл. Ной, Сиан, тут можно написать контакту напрямую, Сиан. Примерно так, не знаю, все работает по наитию. Пробуй. Тут написано, что система поймет любого. Последнее сообщение открылось в отдельном персональном чате, а не в групповом. Ну что ж, пробормотал я, доедая батончик и запивая его кислым соком. Контактов у меня в телефоне очень-очень много. Благо, они переместились сюда в том же формате, в каком были в телефоне, с небольшими видоизменениями. Я кликнул по единственной активной иконке и написал: «Ной, эй, ты тут?» Прошло несколько секунд, прежде чем появился ответ. «Ковальски, что это? Кто ты и где находишься? Отвечай, пока я тебя не пристрелил». Меня даже малость позабавила такая угроза. «Ной, в одной с тобой жопе, если я правильно понял. Теперь меня зовут Ной. Раньше был известен как Алексей Павлович. Ковальски, ты? Так это твоих рук дело? Вы что тут устроили?» «Ну конечно, стоило ожидать такой реакции. Плохой русский во всем виноват. Решил пояснить, как маленькому. Ной, приятель, я понятия не имею, что тут происходит. Мы с группой выживших застряли в пещере с зомби. Тут серокожий пришелец с бластером, девчонка и китаец. Танго, гоблины, зомби, хомяки под 2 метра ростом, которых 5-45-39 БП не берет. Ковальски, пришелец, зомби, серьезно, думаешь, я поверю в эту чушь? Мы потеряли связь с базой, тут повсюду хищные растения, они постоянно атакуют нас», озадачил. «Оказывается, пещера тут намного более разнообразна, чем показалось в начале. Ной, слушай, капитан или кем ты сейчас там являешься, я не собираюсь тебя убеждать, но если ты видишь те же меню, что и я, то мы в одной лодке. Где ты находишься?» Пауза была долгой. Я уже думал, что он не ответит, когда пришло новое сообщение. «Ковальски, мы находились на военной базе в 40 километрах от портала 5. Вошли на бронетехнике в составе группы для разведки после потери связи с аванпостом. Теперь застряли здесь. Мы теряем людей. Постоянные сражения. Нужна помощь. Миди, миди», говорит майор Ковальски, вооруженные силы США. «Мы находились на...» Кажется, полудурок принял нашу переписку за информационный канал и начал дублировать в нее одно и то же сообщение раз за разом. «Уверен, у них сейчас там рация кричит это сообщение на всех каналах». Я показал переписку Чи Вэю и Сиану, проявив меню для внешнего наблюдателя, кликнув по иконке глаза сверху слева. «Военные!» — воскликнул Чи Вэй. «Это же хорошо, да, они нас спасут». Сиан не выказал никакой реакции, бегло прочитав информацию в системном меню и вернувшись к ковырянию с бластером. «Ной, да завали ты уже, реально, это личка. У нас есть припасы и транспорт, но нет оружия. Мне это не нравится, компаньон, но мы можем объединить усилия. Я сейчас приглашу тебя в группу. Видишь такую опцию, Ковальски?» «Вижу, но с чего я должен доверять русскому с инопланетянином?» Я начал терять терпение. «Ной, слушай, промытая ты обезьяна. Мне плевать, откуда ты и какого цвета твой флаг, и сколько на нем звезд. Тут нет странной политики, только куча перепуганных людей и хрен пойми кого. Хочешь жить, работаем вместе. Не хочешь, удачи справиться с этим в одиночку. Мне пока что и одному нормально. Начинаю понемногу разбираться». Долгая пауза. «Ковальски, мы не одни, со мной взвод хорошо вооруженных бойцов. Техника, оружие, но мы теряем людей. Эти твари, они не умирают как положено. Слово «твари» в контексте упомянутых растений прозвучало странно. Я на секунду задумался и все же отправил повторный запрос, приглашая Ковальски в группу. Новая пауза. Я почти видел, как американец борется со своей гордостью. Ковальски. Учти, если это ловушка, мы готовы к бою. Персонаж Ковальски присоединился к группе персонажа Ной. Я прищурился и посмотрел на бластер в руках Сиана. Ной. Сиан, ты говорил что-то по поводу полномочий в группе. Сиан. Да. Ты можешь разрешить членам группы приглашать в нее людей. Настройки группа. Ной. Ага, нашел, спасибо. Ковальски, читаешь, добавляй всех своих в группу и открывай карту. Ковальски, будто я знаю, как это сделать. Ситуацию разрулил Сиан, в момент заспамивший чат блоками информации и объяснивший майору, что и куда, и как. Персонаж матча присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж джунгли присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж бульдог присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж вулкан присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж бастер присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж стрейкер присоединился к группе персонажа Ной. Моя группа пополнилась еще на 15 человек, включая майора, и на карте появились новые отметки, несколько военных машин, ведомые двумя стрейкерами, медленно ползущими в нашу сторону. Понятия не имею, как они по пещере или узким тоннелям протащат все это, но с их прибытием карта дополнилась, и был виден след их продвижения по особенно широкому рукотворному коридору. Ковальски открыл карту. Будем у вас через несколько часов. И ради всего святого, держите своего инопланетянина подальше от моих людей, пока я сам во всем не разберусь. Ной, не стреляйте в Сиана, когда приедете. Ковальски, уж постараемся. Конец связи. Они нас спасут? Вновь спросил с надеждой Чи Вэй, читающий мою личную переписку. Видел бы ты, как америкосы спасают людей в горячих точках? Я хмыкнул, закрывая меню. Правда, не уверен, что это мы нуждаемся в спасении или они. В любом случае, с нормальным транспортом и оружием будет проще выбраться отсюда. Что будем делать теперь? Дай-ка подумать. Я наконец понял, что было не так с автоматом. Грязь с мелким камешком попала в патронник, и сейчас опять разбирал его, надеясь, что смогу нормально очистить его подручными средствами. То же, что и в играх. Выживать? Чи Вэй выглядел совсем подавленно, подозревая, что я скажу что-то плохое. Я не стал его разочаровывать. Прокачиваться. Глава 6. И все-таки я считаю, что это плохая идея, продолжал нудить со своим тяжелым акцентом Чи Вэй, вооруженный металлической трубой, идущий вслед за мной. Не ссы, успокоил я его. Сиан же четко сказал, что нам положены какие-то ништяки. Ты ранен, Алексей, и я не понимаю, что значит последнее слово. Царапина, отмахнулся я, проверив почти полный показатель здоровья. Следи за ногами. Говорил я это не зря. Нервничающий китаец уже дважды споткнулся после того, как мы перешли из обороны в нападение. Далеко от автобуса и большой пещеры не уходили. Идея оставить малолетку с пришельцем мне не нравилась, но и бесконечно нести за всех ответственность, сидя при этом на жопе ровно и ожидая своей кончины, тоже не очень. Так что я решил применить лучший метод защиты – нападение. Я еще раз проверил свой инвентарь, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Несколько ячеек было занято разными предметами. Малое ядро монстра X16, старая кожа, 1 уровень 14, фрагмент оружия низкого качества 2, эссенция гоблина 2, эссенция зомби 14, малый лечебный эликсир железный 1, медная монета 44. По наводке самого полезного члена команды, Сиана, я в настройках включил отображение добычи, и теперь над каждой мертвой тушей убитого в этой пещере существа появлялось небольшое меню со списком случайных и не очень предметов. Их можно было помещать себе в инвентарь выборочно, или при нажатии кнопки «Взять все». Вываливал пришелец инфу в групповой чат, и я сначала пропустил это мимо глаз из-за обильного количества сообщений военных там, но после их удивленных текстовых возгласов решил попробовать и сам это сделать. Мало того, научился еще и справкой по предметам пользоваться. Я мысленно навелся на старую кожу, и у меня появилось краткое описание. Старая кожа, 1 уровень 14. Материал низшего качества. Используется для создания простейших доспехов и других изделий. Может быть преобразован в кожу, 2 уровень X7. Я не стал ничего преобразовывать, да и не знал, как это делать, поэтому закрыл всплывшее окошко. Вновь оглянулся назад. Чи-Вэй продолжал ковылять за мной, держа трубу в руках так, словно в любой момент готов был выбросить ее и убежать. Несмотря на его нытье и сдавшие нервы, я понимал, без поддержки идти вглубь пещеры было бы глупо. Вновь повернувшись обратно к полутемному коридору, едва не рванул из-за спины автомат, но тут же успокоил себя. Всего лишь гоблины. Три особи, не вооружены, несут в руках корзины, забитые каким-то одноцветным хламом. Идеалистическая картина, в общем, была бы ей, если бы Амир не пересказали, со слов встреченного ими умирающего человека, что эти мрази творят, и почему я не увидел женских тел рядом с автобусом. У полуросликов нет самок, по крайней мере, пока что ни одного зафиксированного контакта. Они наваливаются толпой и убивают мужчин, женщин похищают и пытаются с ними размножиться. Согласие, конечно же, у похищенных не спрашивают, и им плевать, человек это, пришелец, зомби или просто труп. Ужасов в чате я начитался достаточно и скрыл его как можно скорее, решив валить всех коротышек, как только их увижу. Ковальский был того же мнения, отдал команду КОС. Kill on sight, убивать при обнаружении. Гоблины заметили нас, учитывая, что ни я, ни Чи-Вэй на женщин не походили, судьба наша была решена тут же. Их корзины полетели на пол, и в руки было перекинуто оружие, всяческие короткие заточки, обмотанные тем же тряпьем, в которое они одеты. Я отошел от стены на центр коридора и угрожающе взмахнул свиснувшей битой. «Ну давайте, суки!» — рявкнул в их сторону. Полурослики не заставили себя ждать, поспешили повиноваться моей команде и рванули в нашу сторону, быстро перебирая короткими босыми ногами и тонко, противно вереща при этом. Как только до них оставалось не более пяти шагов, я достал из кармана свободную руку и щедро сыпанул перед собой мукой, припасенной заранее. Визги тут же превратились в надсадный кашель и жалобный скулеж, а нечего с открытым ртом бежать на врага. Накормит. Стоящий по правую руку от меня гоблин получил мощнейший удар битой прямиком по кумполу, улетев прямиком в облако муки, орошая все вокруг кровью. Два других коротышки не доставили проблем. Первого я просто пнул в район груди, и этого хватило для убийства. Второй получил удар битой по затылку от Чи-Вэя. Подождал, пока белое облако осядет, и пошел за своей наградой. Трижды нажал взять все в системных меню над трупами. Они тут же начали иссыхать. Малое ядро монстра X3. Старая кожа, 1 уровень 2. Фрагмент оружия низкого качества 1. Эссенция гоблина 3. Медная монета 6. Вот и вся моя награда за столь короткий бой. И по 5 единиц опыта за каждого. Понимаю, что поступил грязно и подло, но когда мысль зашла о том, что они могли сделать со мной, сразу выдумал еще с десяток методов ведения борьбы. До следующего уровня оставалось еще 386 единиц опыта, или 77,5 дохлых гоблинов. Если не все разом, и без нормального оружия, вполне возможно, справлюсь. «Алексей, ты в порядке?» – спросил подошедший Чи-Вэй, с отвращением смотря на быстро высыхающие после того, как я обобрал их через систему, тела гоблинов. «Прости, я не успел, слишком быстро. Усп», я чихнул и шмыгнул носом, «успеешь еще. Пошли посмотрим, что они тащили и куда направлялись». Мы продолжили путь, осторожно ступая по каменному полу пещеры. От корзин, которые тащили гоблины, толку оказалось немного, даже не мясо или шкурки, просто мягкий мех каких-то мелких грызунов, неопознаваемой системой и дурно пахнущий, ни на что не годен. Выкинул там, где и поднял. Металлические гоблинские заточки были завернуты в тряпку, сорванную с одного из них, и перекочевали ко мне в рюкзак. Вполне себе острые и убийственные, хоть и размером для меня с обычный столовый нож. Коридор стал сужаться, и через сотню метров мы увидели разветвление. Один проход уходил вправо, другой – влево. Я прислушался. Слева доносились приглушенные звуки, словно множество существ копошились и перекрикивались в отдалении. «Думаю, нам туда», я кивнул в сторону звуков. «Это неразумно», прошептал Чи-Вэй, заметно нервничая. «Если их много, мы не сможем». «Заткнись», перебил я. Надоела эта его неуверенность. У него на глазах знакомого порешили эти уродцы, а он все еще мечется. «Если хочешь, возвращайся к автобусу. Я иду туда». Китаец взял себя в руки и остался со мной. Теперь не уверен уже я и думаю, что ему просто страшно идти обратно одному, но взгляд у него серьезный. Мы пошли по левому коридору, который начал медленно спускаться вниз и переходить в натуральную пещеру. Звуки становились громче, отчетливее. Визгливые голоса, лязг, стоны. Я замедлил шаг, показал Чиваю, чтобы он остался на месте. Прижавшись к стене, осторожно выглянул и тут же отпрянул, с трудом сдерживая рвотный позыв. Даже моему желудку, побывавшему в местах, где царствует смерть, и не рекомендуется ходить без фильтра на все лицо, стало дурно. Настолько ужасен был смрад. Я заставил себя задержать дыхание и вернуться к осмотру. То, что я увидел, можно было назвать только одним словом – гнездо. Огромное пространство пещеры, похожее на ту, в которой появился автобус, было заполнено примитивными сооружениями из костей, камней, тряпок и шкур. В центре, как и в других пещерах, горел большой костер, вокруг которого суетились десятки гоблинов. По периметру располагались клетки, сделанные из металлических прутьев и веревок. В них я с усилием подавил желание схватиться за автомат тут же и начать палить. В них находились женщины. Человеческие и, кажется, еще какие-то инопланетные. Отсюда было не разобрать. Многие лежали без движения, другие звали на помощь или попросту были не в себе. Я насчитал более сотни гоблинов. Некоторые возились с оружием, другие разделывали туши животных, третьи занимались пленницами. «Их слишком много», — сказал Чи Вэй после того, как мы вынужденно отступили. «Спасибо, Шерлок», — буркнул я, поднимаясь наверх по коридору. «Нападать в лоб, даже будь у меня РПК с полным боеприпасом, самоубийство. Но и уйти я не мог, только не после того, что увидел. Были сомнения по поводу инфы от военных, но, увы, реальность оказалась жестокой. Огонь. Нам нужен огонь», — сказал я, когда мы прошли мимо развилки. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Чи Вэй. «Автобус», — пояснил я. «Там должен остаться бензин. Мы сделаем коктейли Молотова». «Коктейли что?» «Зажигательные бомбы. Простейшие. Бутылка, бензин, масло, ацетон, если есть, затыкается тряпкой, торчащей наружу. Поджигаешь, бросаешь, ждешь, пока сгорит». Глаза китайца расширились, но он понимающе кивнул. Мы пошли обратно. По дороге я внимательно следил за стенами и потолком. Нам нужно было найти удобное место для засады. Возле автобуса ничего не изменилось. Сиан с Мелкой также были внутри, разве что сидели по моей команде уже на полу, не мелькая в окнах. Я заранее предупредил их о том, что мы приближаемся. Пришелец поинтересовался в чате. «Сиан, вы обнаружили что-нибудь, Ной?» «Да, целое гнездо мелких тварей, вместе с пленными». Я быстро обрисовал ситуацию, выдав целый пласт текста в групповой чат. Ковальски, прочитав мой доклад, не остался в стороне. «Ковальски, сколько их, Ной?» «Много, сотня или около того. Подозреваю, что есть гнезда куда больше. Я рассказывал уже, за нами около 300 уродцев гналось раньше». «Ковальски, не нападайте, ожидайте нас, мы задерживаемся из-за обвала, но растения уже начали отступать». «Ной, командовать у себя дома будешь, напарник, тут нейтральная территория, думай в первую очередь о себе и о том, как вытащить отсюда людей». «Мелкая, смотрю, ты пришла в себя, помоги мне». «Сиан, давай тоже, мне нужны бутылки и тряпки, и пенопласт, если найдется», — закончил я вслух, осматривая автобус. «Пенопласт?» — переспросил крайне любопытный китаец. «Не спрашивай, иди лучше помогай этим двоим», — сказал я, вскрывая ножом обшивку автобуса в надежде найти там заветный пенопласт. Что-то подсказывало мне, что нужно спешить. Это было вовсе не системное сообщение. Чуйка проснулась, и я привык ей доверять в таких вопросах. Не знаю, заметят ли те уродцы в гнезде пропажу товарищей. Ну а пенопласт растворяется в бензине и превращает его в подобие липкого напалма. Прилипает ко всему и горит дольше. Мы приступили к подготовке. Среди вещей туристов нашлось достаточное количество пивных бутылок и, повезло, кусок пенопласта от упаковки, в которой перевозили телевизор. Сливать бензин из автобуса в малые емкости и перемешивать оказалось муторно, но мы все же справились. Через час у нас было готово около 50 бутылок с горючей смесью. В каждой плавали кусочки пенопласта. Пока они растворялись, превращая бензин в липкую массу, я отрезал полосы ткани от найденной футболки и закупоривал их как нужно, не доверив этот момент товарищам по несчастью. «Ной, план такой: я проявил системную карту пещеры прямиком в чате и указал в помеченную маркером точку. Ной, здесь коридор сужается и делает поворот. Отличное место для засады. Я пойду вперед и постреляю. Это должно выманить их из пещеры. Кавиаир, Ты будешь приманкой, Ной. Хочешь вместо меня, Кальяир? Нет, извини, Ной. Я убегаю, они гонятся за мной толпой. Когда они завернут за угол, вы забрасываете их коктейлями. В узком коридоре им некуда будет деваться. Говоря вы, я подразумеваю и тебя тоже, Калья. Мне сейчас нужны все доступные руки. Ты можешь быть полезной. Благо, моралистов у меня в отряде не нашлось. И зареванная девка смотрела на меня с решительностью во взгляде, сжимая в руках бутылку. Кажется, ее пронял мой рассказ по поводу увиденного в гнезде. Вскоре мы уже были на позиции. Чи Вэй, Сиан и Калья спрятались за выступом в стене, готовые встретить преследователей зажигательными бомбами, и в случае чего Сиан готов был применить свое смертоносное оружие. Я глубоко вдохнул, проверил автомат и мысленно приказал себе действовать, отвесив пару пощечин для храбрости, тоже мысленных. Шуметь сейчас было нельзя. Бесшумно двигаясь вдоль стены, я приблизился к входу в гнездо. Картина не изменилась, гоблины продолжали свои мерзкие дела, пленники лежали в клетках. Я нашел глазами самого крупного. Гоблин на голову выше остальных, с примитивным черепом какого-то животного на голове вместо шлема. Он сидел у костра, что-то жуя и отдавая короткие команды остальным. Я прицелился, выдохнул и нажал на спусковой крючок. Сейчас моему зрению ничего не мешало, и чувствовал я себя на удивление хорошо, будто вернувшись в родную стихию. Одиночный выстрел эхом разнесся по пещере, и голова главаря взорвалась красным облаком. Секунда тишины, и пещеру заполнил визг десятков глоток. Я тут же забросил бутылку со смесью прямиком в костер, выждал еще секунду, подметив, как опалило бросившихся к главарю визжащих гоблинов, и рванул назад по коридору, чувствуя, как земля мелко дрожит от множества ног за спиной. Их было куда больше сотни. Повернув за угол, я увидел своих товарищей, готовых к бою. Чи Вэй держал зажигалку, Кавья и Сиан бутылки с бензином. «Сейчас!» — крикнул я, прыгая в сторону и падая на пол. Топот и визг приближались. Как только первые гоблины завернули за поворот, Сиан, видящий лучше нас в темноте, что-то яростно прощелкал на своем языке. Зажигалка не подвела. Вниз по склону полетели первые зажженные бутылки. Я в полуприседе рванул к своим и принялся вместе с ними закидывать гоблинов. Коридор озарился оранжевым пламенем. Визг перешел в животные крики боли. Горящие тела метались в узком пространстве, натыкаясь друг на друга и распространяя огонь дальше. Задние ряды напирали на передние. Липкая бензиновая смесь сделала свое дело, пламя быстро охватило всю толпу преследователей. Мы продолжали бросать бутылки, пока они не закончились и коридор не превратился в настоящий ад. Никто из гоблинов не смог даже приблизиться к нам, все они горели заживо в огненной ловушке. Вы получили 167 единиц опыта. Сообщение системы мелькнуло перед глазами. Так много, должно быть, каждый гоблин, убитый нашей группой, давал опыт всем участникам процесса поровну. Я быстро проверил свой статус, до следующего уровня оставалось еще 218, но сейчас это волновало меня меньше всего. Когда крики стихли, и пламя начало утихать, я поднялся на ноги. «Добиваем», — сказал я, закидывая автомат за спину и взяв в руки удивительно крепкую биту. На секунду замер, помассировав переносицу. Как же сложно с языковыми проблемами. Ной, добиваем. И осторожно, там могли остаться выжившие. Просто прикрывайте меня со спины и не выходите вперед, не геройствуйте и не тупите. Прошу вас. Мы двинулись вперед, обходя обугленные тела. Запах горелой плоти был невыносимым, и глаза щипало, но мы продолжали идти, заранее обмотав лица тряпками. Я надеялся, что мы успели вовремя, и хотя бы кто-то из пленников остался жив. По пути мне всего лишь несколько раз пришлось взмахнуть битой, только добивая. Я больше собирал добычу. Противников тут попросту не осталось. Мелкие идиоты сами себя уничтожили, создавалось такое впечатление, что хватило бы и десятка коктейлей. Войдя в гнездо, мы увидели, что почти все пленницы лежали мертвыми, очевидно. Гоблины сами уже их убили, но некоторые клетки все еще содержали живых. Хотя я не был уверен, что именно с ними происходит, догадывался, но «здесь!» — крикнул Чи Вэй, бросаясь к одной из клеток, где стояла женская фигура. Я подошел к ближайшей клетке и увидел существо, похожее на человека, но с синеватой кожей, явно пришелец, как Сиан, но другой расы, больше похожей на человека. Она была жива, и у ее клетки валялся придушенный гоблин. Даже обнаженная, смотрела она при этом на меня с явным вызовом во взгляде. Глава 7. «Привет», — просто сказал я, подойдя к клетке вплотную и с интересом разглядывая девушку. Похоже было, что это обычный человек, искупавшийся в краске, даже волосы в нужных местах присутствуют. Увы, понимания во взгляде я не нашел, там было лишь леденящее презрение. Я запнулся, не зная, что делать с этой красавицей. «Ной, Сиан, как добавить кого-то в контакты?» «Сиан, я уже говорил об этом. Включи отображение дополнительных системных меню в настройках, затем в контекстном меню выдели цели, подумай о добавлении в группу. Система интуитивна. Чтобы прочитать все, что написал в чате Сиан, потребуется далеко не один день, и даже не неделя». Потупив еще с пару десятков секунд, я сделал, как он и сказал, и замер, уставившись на появившуюся у девушки над головой надпись «Кайла фон Морис». Последним, что я ожидал здесь увидеть, была немецкая аристократическая приставка к имени у пришельца. Прошелся взглядом над спутниками, у которых также были показаны имена, там без изменений. Выделил имя Кайла и подумал о добавлении в контакты, затем в группу. Персонаж Кайла фон Морис был добавлен в контакты. Персонаж Кайла фон Морис присоединился к группе персонажа Ной. Сообщений в чате было слишком много. Амеры сейчас активно обсуждали последнее столкновение с каким-то желтым желейным психом, отказавшимся идти на контакт и попытавшимся отобрать оружие и первого попавшегося бойца, за что был пристрелен на месте. Вспомнив слова Сиана по поводу того, что система, интуитивно, попытался разделить чат надвое, и у меня получилось, он поделился на две вкладки. «Моя банда Америко», открыл свой чат, где было чисто, и написал: «Ной, Кайла, ты меня понимаешь? Кайла фон Морис, обращайся ко мне по полному имени, подданный, и передай мне права лидера». Уф, горячая штучка попалась, сразу в лоб. Если просит права, значит, она уже что-то знает о системе. Это хорошо, не придется объяснять. «Ной, не, сопля, ты знать не знаешь, что такое лидерство, а все твои подданные валяются у стенки». Я указал битой в сторону, где действительно были свалены мужские тела, и по моему опыту, куча тел в одном месте в этой пещере, это плохо. Поэтому я не стал долго разъясняться с дамой и сразу перешел к сути. «Ной, ты выходить собираешься или нет? Мы сейчас уходим отсюда. Кайла фон Морис, я не могу выбраться. Слишком крепкие путы у клетки». «Да, собираюсь, подданный, освободи меня». Плюнув на ее манеру общения, передал нож Чиваю и направился в сторону трупов, где уже заметил шевеление. Следующие две минуты своей жизни я потратил на попытку стать человеческим отбивным молотком, не дав встать ни одному зомби, даже не желая при этом думать о том, почему они именно сейчас обратились. Судя по полученному опыту, у меня получилось, и я не мог не заметить наполовину сожранного синекожего мужика. Незавидная судьба, быть заколотым и съеденным гоблинами. Но у девушек все было в разы хуже. Залитый чужой кровью уже в который раз, я вернулся к группе. Кайлу уже освободили, и сейчас шло обсуждение того, что делать с другими пленницами. Кайла обратилась ко мне с помощью чата. «Кайла фон Морис, прикажи своим слугам убить их, избавь от мучений. Гоблины накормили их какой-то дрянью и надругались над ними, они все равно умрут во время родов». Девушка безразлично смотрела на то, что могло с ней случиться. Это было жестокое решение, и я был согласен, их уже не спасти. У пострадавших от гоблинского насилия очень сильно вздулись животы и отдельные части тел, вены, потемнела кожа, и они ни на что не реагировали. Система их опознавала одноименно и не давала каких-либо подсказок. Обращенная, один уровень. Не знаю, было ли это связано с зомбификацией или с чем-то еще, но мне нужно это сделать, как бы паршиво от этого не было на душе. Долбанная система, долбанное то место, куда я попал. Прошло менее 10 часов с ее окончательного появления, и я уже возненавидел ее. «Ной, идите обратно, я сам, Сиан, я могу помочь». «Ной, нет, меня все же послушались и покинули пещеру, а я вновь взялся за биту в своих руках и смотрел в сторону клеток, ожидая, пока остальные члены группы выйдут из помещения. В своей жизни я повидал, и чего уж там, поучаствовал в не самых приятных событиях, но это было худшим из всех. «Простите», – прошептал я, вскрывая первую клетку с обращенной в гоблинский инкубатор девушкой. После того, как я убедился, что живых тут более не осталось, собрал все, что предложила система в инвентарь, вышел из мерзко пахнущего места, стянул с лица тряпку и устало привалился к стене. Перед глазами вспыхнуло новое оповещение. Получен 2 уровень. Вы можете выбрать свою профессию. Доступные варианты. Маг, мистик, целитель, жрец, воин, охотник, добытчик, создатель. Я был первым, кто достиг 2 уровня, и это не осталось без внимания, но я решил временно отключить чат. Морально я был истощен, и мне нужно было побыть в одиночестве, проветрить голову, убрать из нее все голоса и надписи, иначе я рисковал попросту сойти с ума. Чат выключен, но даже короткий момент рефлексии не смог справиться с тем стержнем внутри меня, который я выковывал годами. Прямо или косвенно, моя слабость сейчас может стоить другим людям жизни. Пришлось стиснуть зубы и включить чат обратно, но я все же дал себе 5 минут отдыха, просто чтобы собраться с мыслями. Выбрана профессия, охотник, чат включен, Ной, получил 2 уровень. Система предложила варианты, я продублировал сообщение системы, Ной, выбрал охотника, Сиан, какие-то изменения, 3 уровень есть, если да, сколько нужно опыта для его получения, какие-то возможные варианты улучшения характеристик, инвентаря, достижения активны, Ной, нет, нет и нет, только надпись сменилась во вкладке персонажа, я теперь охотник, плюс 0, что бы это ни значило. Опыт показывает 22 1260, из шамана гоблинов выпала какая-то системная дрянь мне в инвентарь, может быть связана с профессиями, там есть требования, потом покажу. Хотел было продублировать инфу в чат камерам, но это уже сделал Сиан, и я отключился от общения. Еще раз прошелся по меню и с удивлением обнаружил новую надпись в навыках, прочитал ее. Навык инстинкта охотника железный, уровень, опыт 0300, тип, переключаемая аура, активируется-деактивируется вручную. Пока активно, охотник входит в режим повышенной концентрации, влияющий на его восприятие и ловкость. Плюс 5, расход, 1 единица магической энергии в секунду. Так, сказал я в пустоту полутемной пещеры. Описание, пояснение, ничего не изменилось. Мне захотелось сразу же попросить Сиана пояснить, что к чему, но я решил этого не делать, хватит уже полагаться на этот ходячий справочник, сам разберусь. Найдя в меню показатель своих нетронутых до сих пор очков магии, зафиксировал их под шкалой здоровья и мысленно потянулся к навыку, попробовав его активировать. С первого раза не получилось, система хоть и была интуитивной, но у меня создавалось такое впечатление, что каждую мелочь нужно включать и настраивать под себя, постепенно привыкая к ней. Обнаружил настройку и панель умений, вынес туда свой единственный навык и мысленно вдавил на иконку, словно я был внутри компьютерной игры. Мир вокруг меня изменился, все стало немного острее. Я ощущал каждый камешек под ногами и одежду, которую носил на себе, слышал мельчайшие звуки, доносящиеся из глубин пещер, и стал видеть немного лучше в темноте. Проверил показатели во вкладке персонажа, все было, как и обещали. Ловкости восприятия увеличились до 10, но я заметил, что с повышением ловкости моя физическая атака и скорость также увеличились, хотя пока что не было ни малейшего представления, как это отображается в реальной жизни. Я все еще был зол на гоблинов, и я решил проверить на них свой новый навык. Сделав небольшой крюк, выбрался из основного тоннеля и заметил движение впереди. 5 гоблинов шли вдоль стены, явно возвращаясь к своему логову. От их мерзких тел исходил кислый запах, который раньше я бы не почувствовал. Теперь же он буквально резал мне ноздри, заставляя кривиться от отвращения. У повышенного восприятия оказалась и обратная сторона. Вжался в темный выступ скалы. Биту перехватил поудобнее, чувствуя каждую шероховатость на ее поверхности. Сердце билось медленно и ровно, будто я всю жизнь только и делал, что охотился на мерзких тварей. Но я никогда не был охотником, даже близко. Да, я убивал, но не так, не выслеживая и не преследуя, не выжидая нужный момент, замерев, как сейчас. Первый гоблин прошел мимо, не заметив меня в тени. Я рассчитал траекторию, примерился. Второй приближался, что-то бормоча на своем наречии. Я видел, как пульсирует вена на его шее. Дождался, когда мимо меня пройдет последняя из пятерки. Удар вышел стремительным, и я, окрыленный новыми силами, опять переборщил. Бита вошла в череп твари с мягким хрустом, словно в перезрелый арбуз. Я не стал смотреть, что там с ним произойдет дальше, уже замахиваясь для второго удара. Адреналин в крови смешивался с чем-то новым, ощущением силы и контроля, которое давала мне система, называя охотником. Я не выживал, я охотился. Ну, или я уже двинулся головой, и мне кажется всякое. Второй гоблин умер так же быстро, даже не успев понять, что произошло. Свист, удар, и переломанная туша летит в спины оборачивающимся на звук другим насильникам. Но было поздно, я уже был рядом с ними, слишком близко. В желтых глазах гоблина мелькнул животный ужас за мгновение до того, как моя бита раздробила ему челюсть. Его испуг не шел ни в какое сравнение с тем, что я увидел в пещере, так что моя рука не дрогнула. Он упал, хрипя и корчась. Стоящему рядом с ним досталось обратным взмахом биты. Я наступил ему несколько раз на рожу, переступил его и парировал короткий выпад копья последнего коротышки. Я стоял среди трех трупов, ощущая, как магическая энергия продолжает утекать, поддерживая мое обостренное состояние. В голове билась странная мысль. Я сделал это так легко, один против пятерых, но по ощущениям мог бросить вызов куда большему количеству. Я полностью контролировал битву. Мои руки не дрожали, дыхание оставалось ровным. Кажется, система изменила не только мои характеристики, но и что-то внутри, то, как я воспринимал охоту и убийство. Я почувствовал азарт, и мне захотелось совместить приятное с полезным, так что можно было сделать крюк побольше. Быстро собрав жалкую добычу в инвентарь, я двинулся дальше. Пещера разветвлялась, уходя вглубь извилистыми коридорами. Я выбирал путь наугад, полагаясь на новообретенные инстинкты, но в системную карту не забывал поглядывать. Через полчаса блуждания по лабиринту я уловил необычный запах, человеческий пот, смешанный с дымом костра, не гоблины, и точно не нежить. Прислушавшись, различил приглушенные голоса, говорившие на незнакомом мне языке. Я шел вдоль стены, пока не заметил тусклый свет впереди. Небольшая пещера, выход из которой был наполовину завален камнями, искусственная баррикада и несколько тел гоблинов, валяющихся в коридоре, с кучей следов. Тут явно случилась какая-то заварушка, за ней около десятка людей, не пришельцев, европеоидной внешности, мужчины, женщины, даже пара детей и подростков, измученные, грязные, но живые. Одни сидели у костра, другие стояли на страже с самодельным оружием, имена над их головами были разными, но я не увидел ничего выделяющегося, точно люди. Деактивировал свой навык, который все это время раз за разом включал, привыкая, и уже привычно почувствовал, как схлынула обостренная восприимчивость, оставив после себя легкую головную боль, тут же прошедшую. Выступил из тени, держа руки на виду. «Эй!» – негромко окликнул я их на английском. «Я не враг. Меня зовут Ной». Несколько испуганных взглядов обратились в мою сторону. Кто-то вскинул извечное оружие человека, самодельное копье, кто-то прижал к себе детей. И только один человек, седой мужчина с короткой бородой, сделал шаг вперед, оценивающе меня разглядывая и держа в руках пистолет. Ну, его можно понять. Пахнет от меня не розами, и я весь залит кровью. «Кто ты?» – спросил он хриплым голосом на английском практически без акцента. «И как нашел нас?» Я опустил руки и позволил себе слабую улыбку, читая имя над его головой. «Жак, долгая история. Я здесь не один, у меня есть группа. И похоже, мы все в одной лодке. Обнаружена новая группа. Желаете отправить приглашение в общий чат?» «Да нет, ХМ. Похоже, что они уже разобрались с системой и сумели организовать группу. Я сделал так, как и спросила система, и обозвал их группой Жака. Когда наконец до них дошло, что я человек и не несу для них опасности, меня пригласили к себе. Их пещера была почти что замкнутого типа, лишь с парой ходов, и выглядела более защищенной, чем та, с автобусом. Так что я тут же пригласил сюда свою группу, сказав им тащить еду. Хотел было проведать их и сопроводить, но Чивэй сказал, что со всеми встреченными опасностями справляется Кайла, оказавшаяся очень сильной физически. Так что я смог посидеть спокойно с Жаком и его людьми. Оказывается, что на планете уже не осталось живого места, и порталы эти повсюду, даже в горах, где они и были. Впрочем, это и так было видно по лежащим в стороне пуховикам и общему снаряжению. Спальники, палатки. Забавно, что они собирались в горы, но оказались подготовлены к выживанию в пещере. История у них оказалась довольно интересной и занимательной, и мою они тоже выслушали с интересом. К сожалению, на вопрос о том, как отсюда выйти, у меня не было ответа. В конце концов я принял их в полном составе в свою группу, отдельно оставив только Амиров. Персонаж Жак присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Мача присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Кристина Вега присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Аделаида присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Итан Хантер присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Элиза Хантер присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Тинцинг присоединился к группе персонажа Ной. Сиан тут же начал завалить их пластами текста, даже не поздоровавшись. Я встал, потянулся, хрустнул костями и пошел в сторону выхода. Еще несколько часов активности смогу из себя выжать. Пора продолжить охоту на монстров. Стой, остановил меня Жак. Ты куда? Там же опасно. Тут сидеть не сильно безопаснее, сказал я. Тем более я уже рассказал тебе про уровни и опыт, и про гоблинов. Подожди, нахмурился Жак. Возьми с собой кого-то из моих парней. Нет, я отрицательно покачал головой. Вас и так тут мало. «Лучше пускай защищают слабых, я и сам справлюсь». По итогу меня нагрузили едой и попросили постоянно оставаться на связи. Жак оказался хорошим стариком, деловитым, и тоже уже успел побывать в драках с гоблинами. Своих бедолаг я все же сопроводил к Жаку и решил побродить в округе, поохотиться и набить еще опыта. Пока сидел, заметил, что единица магии восстанавливается примерно в минуту времени, если часы на телефоне не врут. ХММ, часы. Ну да, такая опция нашлась в настройках. Я теперь ходячий организатор, могу подсказать точное до секунды время и день недели. Принялся нарезать круги, смотря на карту. Мне все чаще встречались группы гоблинов, с которыми я легко расправлялся, переводя их жизни в свой опыт и трофеи, с которыми еще предстоит разобраться. Из-за того, что мой инвентарь постепенно забивался каким-то хламом, 70 свободных ячеек уже не казались таким уж большим количеством. Из-за очередного поворота на меня вылетела Кайла, одетая в термобелье. Я с перепугу едва не врезал по ней битой, но вовремя отвел удар. «Какого ты?» «Нет, я точно не смогу привыкнуть к общению с помощью чата. Кайла фон Морис, я не могу сидеть со слабаками. Присоединюсь к тебе. Веди меня в бой, мой повелитель».